Глава 22. Что значит жить без рации? Линда Николаевна, конечно же, нисколько не пожалела о пропаже старого кожаного портфеля. Невелика потеря. Но она видела, что ее жилец совершенно иначе отнесся к исчезновению Спидолы. А так как она достаточно проницательна, чтобы отличить подлинные чувства и причины чужого недовольства от мнимых, она не поверила Брокману, что Спидола безумно дорога была ему просто как отличный приемник. Отсюда напрашивался вывод — Спидола служила ему для связи. Недаром же он ни на минуту не расставался с нею. О своих наблюдениях Линда Николаевна Брокману, разумеется, не сообщала. Она терпеливо ждала, что же будет дальше, с удовольствием предвидя, что пропажа средства связи заставит ее жильца чаще прибегать к ее помощи. Линда Николаевна, как известно, жаждала более активной деятельности. 8 и 9 июня Брокман отдыхал, то есть ел и спал. А когда не спал, то все равно лежал на кровати поверх одеяла, заложив руки за голову, смотрел в потолок. Много раз он прокручивал в уме всю свою поездку в город К. Минута за минутой, шаг за шагом, не упуская ни малейшей детали. Ему припоминались даже такие дурацкие мелочи, как нацарапанная в одной из телефонных будок, из которых он звонил, надпись «Сонька дура», или валявшийся на обочине желтый абажур, который он увидел по дороге к мосту через реку. Он вспомнил все свои маршруты и мог бы повторить каждый поворот с того момента, как выехал со стоянки Треста Оргтехстрой до возвращения на нее. Он был уверен, что слежки за ним не велось, он бы ее обязательно заметил. Но он не имел права также уверенно считать кражу Спидолы делом случая. Украли не у кого-нибудь, а у него. Что получается, если принять такую раскладку? Это сероглазая все подстроила специально, а потом угостила его мармеладом со снотворным? Ерунда получается. Если сероглазая была к нему приставлена, значит, он с самого первого шага был на крючке. Значит, за ним следили. Но он ничего не смог обнаружить, хотя проверялся предельно строго. А потом, вдруг, ни с того ни с сего, решили ему прямо сказать: «Мы за тобой не только следим, но и все про тебя знаем». Иначе эту кражу расценивать было невозможно. Зачем же так грубо разрушать собственную постройку? Такой вариант представлялся Брокману чистой фантазией. Он обдумывал вопросы с другой стороны. Предположим, все это затеяно с целью лишить его рации. Но никто, кроме Линды, не знает, что у него была Спидола. Недаром с этим приемником ему монах столько морочил голову, объясняя, как тщательно он обязан скрывать факт его существования. Правда, тот тип из редакции видел Спидолу. Но Линде Николаевне верить можно. Он давно работает в газете завхозом и никакого отношения к контрразведчикам не имеет. И, наконец, был третий вариант, основанный, как и оба первых, на допущении, что контрразведка расшифровала его до поездки в город К. Ему позволили проникнуть в квартиру Нестерова, найти там все, что нужно, может быть, подсунув липу, но опять-таки специально устроили кражу, чтобы он обо всем знал. Тут уже налицо полная нелепость. Он бы перестал себя уважать, если бы считал такие обороты возможными. Размышления кончились тем, что Брокман нашел у себя легкие признаки неврастении и постановил считать возникшие сомнения и опасения вредными для его здоровья, а следовательно, и для дела. В сумерки 9 июня Брокман пригласил Линду Николаевну в свою комнату для важного разговора. Что он будет важным, она поняла, увидев окна закрытыми и зашторенными, несмотря на чудесный теплый вечер. — Вы знаете в Москве первую Брестскую улицу? — спросил он. — Она идет от площади Маяковского к Белорусскому вокзалу параллельно улице Горького. — Так. Я сам ее, правда, не знаю, но там, на левой стороне, если идти от площади Маяковского, и ближе к ней, а не к вокзалу, должен быть кирпичный дом, из которого выселили жильцов, а рядом с ним пустырь, от сломанного дома пустая площадка. Запомните все точно. Да-да, я слушаю внимательно. Вы возьмете вот это. Брокман показал пустую картонную коробочку от сигарет «Столичные» с оторванной крышкой. С первого дня своего пребывания у Линды Николаевны он курил «Столичные». В ней ничего нет, как видите. Но, пожалуйста, не сомните ее в сумочке. Хорошо. Дальше. Вот два телефона. Он показал клочок газеты, где на полях были записаны номера. На память надеяться не надо, поэтому возьмите, но ни в коем случае не потеряйте. Вернете мне. Не беспокойтесь. Приедете на площадь Маяковского и из автомата позвоните по первому телефону. Вам ответит мужской голос. Вы скажете: «Я набрала 29-143-13. Это второй телефон, который здесь записан. Вам ответят: «Нет, последние цифры 31. Если ответ будет другой, позвоните еще раз. Но это вряд ли. Запоминаете? Да-да, продолжайте. Звонить вы должны ровно в 12. Ну, плюс-минус 2-3 минуты. Понятно. Дальше погуляйте полчаса, а потом идите на Первую Брестскую. Пройдете через пустырь и на нем выбросите эту коробочку. Лучше поближе к середине и незаметно. Понимаю. Потом походите по этой улице. Пустую пачку с оторванной крышкой вряд ли кто-нибудь возьмет. А вы все-таки последите. Ветром может унести. А этого быть не должно. Но вдруг будет дождь, — сказала Линда Николаевна. Она размокнет. Это не страшно. Слушайте дальше. Между половиной первого и часом дня где-то недалеко остановится машина. На ней будет дипломатический номер. Выйдет мужчина с собакой. Когда он пойдет на пустырь прогуляться, исчезайте оттуда и сразу домой. Линда Николаевна испытывала такое чувство, словно всю эту сцену, как они сидят вдвоем в сумерках при зашторенных окнах и ведут тайный разговор, видела со стороны, и будто она молода, как этот бесстрашный, мужественный красавец, посылающий свою верную помощницу в путь, полный опасностей и коварных ловушек. Ах, как она ждала этого возвышающего душу мгновения! Но Брокман продолжал прозаически. «Вы одеваетесь очень, как бы это сказать, шикарно». Он имел в виду не по летам, но это было несправедливо. Линда Николаевна одевалась со вкусом. К тому же она знала, что выглядит моложе своих 60, и точно соблюдала меру, не впадая ни в ту, ни в другую крайность. «Зачем старить себя еще и платьем?» «Хорошо, я надену один свой старенький костюм», — покорно согласилась она, но при этом посмотрела так, словно хотела сказать: «Какая разница, в чем я буду?» В субботу, 10 июня, Линда Николаевна приехала в Москву и все сделала так, как велел ее повелитель. И все получилось так, как он описывал, кроме одного. Она ожидала увидеть дипломата с каким-нибудь холеном, большим псом вроде дога или доберман-пинчера, а он вышел из машины с таксой на руках. Правда, такса была тоже холеная, но когда дипломат поставил ее на тротуар и пошел к пустырю, это выглядело немножко несолидно. Но зато очень естественно для дела, которое тут совершалось. Заботливый хозяин прогуливает свою собачку. Дипломат поднял с земли оставленную Линдой Николаевной пустую сигаретную коробку, погулял с таксой на поводке по пустырю минуты 3. Линда Николаевна издалека наблюдала за ним, пока он не сел в машину, и тем нарушила данную ей инструкцию, но это было пустячное нарушение. Вернувшись домой, она отчиталась перед Брокманом и, отдавая бумажку с телефонами, сказала: «Между прочим, я их прекрасно запомнила». «Тем лучше», — сказал Брокман, — «постарайтесь не забыть, они вам еще пригодятся». Прошла неделя, и в следующую субботу Линда Николаевна снова поехала в Москву, но не для того, чтобы оставить или взять какое-то послание, а лишь позвонить по тому же телефону. На сей раз была небольшая вариация. Раньше она спрашивала: «Я набрала 291-43-13?» Ей ответил мужской голос: «Нет, последние цифры 31». Сейчас ее последними цифрами пароля были 31, а ответными 13. А дальше Брокман велел сказать: «Извините, пожалуйста, и запомнить слово в слово, что будет сказано в ответ». Она услышала в трубке уже знакомый голос, обладатель которого после обмена паролями сказал: «Ничего, со всяким бывает». Когда Линда Николаевна передала Брокману эти слова, он заметно повеселел. Это, в свою очередь, обрадовало ее, потому что со дня возвращения из города К ее обожаемый жилец выглядел весьма сурово, что создавало в доме неуютную атмосферу. Через 3 дня Линда Николаевна снова отправилась в Москву звонить по тому же телефону. Условия оставались те же, что и в первый раз, с одной разницей. На ее вопрос о набранном номере ей должны ответить не 31 и не 13, а назвать совсем другие цифры. Какие именно, Брокман не знал. Он сказал, что могут сказать любое число, даже трехзначное. «Учтите, — прибавил он, — за этими цифрами вы теперь едете. Зарубите их себе на носу. Не расслышите, переспросите, и больше никаких разговоров». По поводу «зарубите на носу» она смертельно обиделась бы на кого угодно, а на своего жильца обижаться не могла. Она съездила в Москву и привезла для Брокмана цифры 67. Это было в среду, 21 июня. А в пятницу новое задание. Утром за завтраком Брокман спросил: «Сколько в Москве почтовых отделений, как по-вашему?» «Понятия не имею. Может, 300, может, 500». Она не понимала, почему это его интересует, но тут же все объяснилось. «А где находится 67-й? Я же не в Москве живу. Да и никто из москвичей, кроме почтовых работников, таких вещей тоже не знает, но это не важно. Спросите в справочном бюро». Линда Николаевна, конечно, сразу связала это почтовое отделение с цифрами, привезенными ею из Москвы, и ждала, что будет дальше. Брокман допил свой кофе и сказал: «Завтра поедете в Москву. В 67-м почтовом отделении на ваше имя до востребования будет письмо или открытка. Надо получить. Для этого требуется документ». «Конечно». Почтовое отделение номер 67 оказалось близко от Курского вокзала, в доме номер 29 по улице Чкалова. Действительно, на имя Л.Н. Стачевской там лежала открытка. В ней было написано: «Дорогая Л.Н., буду в столице проездом 1 июля всего на 2 дня. Мне нужен коричневый плащ или зонт, желательно японский, автоматический, а времени для покупок не будет. Если не трудно, купите для меня, сообщите, когда можно встретиться. Заранее благодарен, ваш Н.А. Воробьев». Тут авторы считают своим долгом напомнить читателям о сделанном в самом начале предупреждении насчет того, что среди участников этой истории очень много людей с птичьими фамилиями. Вот и еще одна, но это уже последняя. Вполне безобидная открытка, и содержание самое банальное. Но Линда Николаевна понимала, что в ней заключены важные сведения, имеющие прямое отношение к какой-то операции, в которой она сама пока участвует в качестве простого курьера. Это слегка ущемляло ее самолюбие, ей хотелось большего. Вероятно, Брокман каким-то образом сумел почувствовать ее недовольство и счел, что злоупотребляет своей властью, так часто используя старого человека на побегушках, поэтому, прочитав открытку, он сказал: «Вы извините, Линда Николаевна, вам из-за меня приходится по жаре мотаться. Не переживайте, не развалюсь, мне это на пользу». До 30 июня Линда Николаевна сидела дома, а в тот день Брокман продиктовал открытку, которую просил бросить в почтовый ящик. Но не здесь, а опять-таки в Москве. Она заложила открытку в книгу, которую взяла в дорогу. Открытка содержала такой текст. «Дорогой Н.А., вашу открытку получила. Просимых вещей не покупала, купим вместе, я вам помогу. Встретимся в час дня». И подпись «Л.С». Адрес на открытке — Москва, 167-е почтовое отделение, до востребования Воробьеву, Н.А. Линда Николаевна порадовалась собственной сообразительности, когда поняла, что услышанное ею по телефону число 67 сообщило ее жильцу не только номер почтового отделения, где следует получить корреспонденцию, но и номер того отделения, куда надо послать ответную открытку. Простым добавлением единицы количество информации удваивается. Интересно, как расшифровываются другие числа и слова открытки. Линда Николаевна надеялась, что и это ей со временем станет ясно. Открытку она бросила в почтовый ящик на площади у Курского вокзала. 4 июля 1972 года, во вторник, в почтовое отделение номер 167, находящееся в доме номер 56 на Ленинградском проспекте, зашел утром мужчина лет 40, среднего роста, неприметной наружности. Предъявив в окно выдачи корреспонденции паспорт на имя Воробьева, он получил открытку и направился к станции метро «Аэропорт», но уехать на метро ему было не суждено. У дома номер 60 его остановил, козырнув, молодой человек в милицейской форме с лейтенантскими погонами. «Прошу предъявить документ». Воробьев этого не ожидал и на минуту растерялся. Машинально достал паспорт, в который была вложена открытка, протянул его лейтенанту, но в последнее мгновение выдернул открытку. Лейтенант долго рассматривал паспорт. Наконец спокойно сказал: «Карточка переклеена, гражданин Воробьев». «Ерунда какая-то». Воробьев ненатурально усмехнулся. «Это ваш паспорт?» — спросил лейтенант. «Конечно, мой. Тогда придется вас немножко задержать. Прошу». Лейтенант показал рукой на желтую милицейскую «Волгу», стоявшую у тротуара. Он ключом открыл правую дверцу, распахнул ее для Воробьева, затем обежал машину, сел за руль. Воробьев в это время успел незаметно выбросить открытку в окно, для чего чуть приспустил стекло. Но лейтенант заметил, вышел, подобрал открытку, ничего при этом не сказав, снова сел за руль, и они поехали. «Куда вы меня везете?» «В отделение». В отделении милиции разыгралась такая сценка. Лейтенант привел Воробьева к заместителю начальника по уголовному розыску, отдал ему паспорт и доложил: «Товарищ майор, гражданин Воробьев задержан мною у станции метро «Аэропорт». Есть схожесть с рецидивистом, объявленным во всесоюзном розыске. При задержании пытался выбросить вот это». Лейтенант положил на стол открытку. Майор тоже долго разглядывал паспорт, потом самого Воробьева, потом читал открытку, а после этого сказал: «Карточка заменена. Как вы это объясните?» Воробьев произнес слова, которых ни тот, ни другой милиционер не ожидали. «Это все ерунда. Вы не имеете права меня задерживать. Я иностранный подданный, турист. Живу в гостинице «Украина», можете проверить, а паспорт этот не мой». «Понятно, что не ваш, мы тоже так думаем», — сказал майор. «Поэтому объясните нам, как он у вас оказался». «У меня его не было, впервые вижу. Лейтенант все подстроил». «Вот это да!» — в восхищении сказал лейтенант. Майор позвонил кому-то по телефону, объяснил ситуацию и сказал напоследок: «Хорошо, жду». Положил трубку и обратился к Воробьеву. «Мы вас задержим до выяснения». «Я требую соединить меня с посольством. Вы не имеете права меня арестовывать. Не волнуйтесь, ваши права не пострадают. Все будет по закону. Присядьте». Майор показал на стул у окна. Но Воробьев садиться не хотел. Он начал ходить перед столом от стены к стене. Майор и лейтенант разговаривали о чем-то, не обращая на него внимания. Через полчаса приехал Семенов. Он увез Воробьева.